Глава 11. Дамир. Ощущаю себя самой настоящей скотиной и гадом, но отказаться от этой сладкой девочки не могу. Заклинила меня на ней, зацепила. Она должна стать моей, только моей. Знаю, это низко. Она – невинность, светлый ангел, не знающий горечи и предательства. А я – ходячий мрак. Пропитанный цинизмом и горечью прожитых лет. Она смотрит на меня с восхищением и видит во мне благородного мужика. Она слишком наивна. И пусть я буду проклят, пусть буду гореть в аду за это, но я ее возьму. Сейчас. Прекрасно понимаю, что разрушу ее мир. Что ее сердце, наивное и чистое, будет разбито вдребезги. Но остановиться не могу. Вхожу в нее медленно и осторожно. Отзывчивая, как сладко под моим языком кончила. Ее тело вздрагивает, а я целую ее, глуша тихий стон. После, как она уснет, буду долго смотреть на нее и ненавидеть себя за то, что сделал. Буду проклинать свою слабость и эгоизм. Но сейчас, в этот момент, я чувствую себя всесильным. Я владею ею. Я контролирую ее. Я ее все. И это охрененное чувство, скажу вам. Утром Ксюша проснется другой. В ее глазах уже не будет той наивной чистоты. И в этом буду виноват я. Тот, кто обманом украл ее невинность. Дамир, ах, мне больно. Потерпи. Совсем чуть-чуть потерпи, маленькая. Чувствую, как ее девственность рвется под моим напором, и это вызывает во мне не только дикое вожделение, но и жгучий стыд. Она сжимается вся, стараясь уйти от боли, но я держу ее крепко, не давая вырваться. Шепчу успокаивающие слова, хотя сам понимаю, что это ложь. Никакое утешение не искупит содеянного. Ну вот, все. Кажется, все. Не больно же, нет? Нет. Я в тебе, крошка. Ты такая тесная. Боль в ее глазах сменяется удивлением, потом робким удовольствием. Знаю, что она никогда не забудет эту ночь. И я тоже не забуду. Двигаюсь ритмично, ласкаю клитор. Она так пылает жаром, что я сам горю. Это просто охеренно. Нет слов. Не кончить бы в нее. Не упустить тот самый момент. Мне так хорошо, что могу прошляпить все нахрен. Да, вот сейчас. Вынимаю члены, бурно извергаюсь ей на живот. Ты как, Ксюшенька? Ксюша молчит, тяжело дыша. Ее щеки пылают, а взгляд все еще затуманен. Вижу, как она пытается осознать произошедшее. Как ее тело откликается на новые ощущения. Как ноздри впервые вдыхают запах мужской терпкой спермы. Хочется верить, что ей было хорошо, несмотря на боль. Хочется верить, что она не возненавидит меня за то, что я сделал. И сестре ничего не скажет. Осторожно убираю прядь волос ее лица и нежно целую в лоб. Она вздрагивает от прикосновения, но не отстраняется. «Прости», — шепчу. Я не хотел причинить тебе боль. Все хорошо, Дамир. Искупать тебя? Неожиданно сам для себя предлагаю. Нет, уже поздно. Завтра я поеду к Лауре попрощаться. Я поеду домой. Мне нечего здесь больше делать. Что? Домой? Принимаю сидячее положение. Не ожидал, что я настолько плох в сексе, что девчонка хочет от меня бежать без оглядки. Но почему? Я приехала на экскурсии, а твоя сестра в больнице. Меня пасут какие-то отморозки и развел на секс старший брат подруги. Продолжать? Я не разводил тебя. Качаю головой. Пожалуйста, не надо. Не надо, Дамир. Ты получил от меня, что хотел. Так отпусти же теперь. Не отпущу. В смысле? Я тебя не отпущу, Ксюша. Я сам покажу тебе мой любимый Кавказ. Перенесу пару операций, ничего страшного. Когда я вообще отдыхал последний раз? Ты серьезно? Конечно. Что, зря приехала, что ли? Нет, так не пойдет. Ты должна это увидеть. Дамир, у меня нескромный вопрос. Как отморозки узнают, что я больше не девственница? Отправишь им кровавую простыню в WhatsApp? Шутишь? Это хорошо. Нет, милая моя, ничего отсылать им я, конечно же, не буду. Просто скажу, что ты теперь моя женщина. Но это не так. Я не твоя. Моя? Моя, поняла? Цежу угрожающе. Ух, какой собственничек нашелся. Все кавказские мужчины – жуткие собственники. Не знала? Наш разговор прерывает звонок телефона. Бросая взгляд на экран, и меня бросает в холод. Это Разия. Девушка, на которой я должен жениться. И девушка, про которую я напрочь забыл.